потом все-таки решилась. «Мне кажется, было не совсем так». Она сделала паузу. «Ну да ладно. Если тебя это очень беспокоит, то лучше, наверное, тебе знать правду. Ты вовсе не дочь Джерарда». «Значит, вот почему. Возможно». На щеках Мэри вспыхнули красные пятна. «Понимаю, что это дурно с моей стороны, но я рада. Мне всегда было как-то не по себе от того, что я не любила отца. А раз он не был моим отцом, тогда это вполне нормально. Но как вы узнали?» «Джерард до того, как впал в беспамятство, не раз заговаривал об этом», — сказала сестра Хопкинс. «Я довольно резко его обрывала, но он все не унимался. Естественно, я не стала бы рассказывать тебе об этом. Не подвернись эта бумажка». «Интересно, кто был моим настоящим отцом?» — тихо произнесла Мэри. Сестра Хопкинс открыла было рот, потом снова его закрыла. Казалось, ей трудно принять некое решение. Внезапно какая-то тень упала на пол комнаты, и обе женщины обернулись. За окном стояла Эленор Карлайл. «Доброе утро», — произнесла она. «Доброе утро, мисс Карлайл», — отозвалась сестра Хопкинс. «Денек сегодня действительно приятный». «Доброе утро, мисс Эленор», — поздоровалась Мэри. «Я приготовила сэндвичи», — сказала Эленор. «Не хотите ли зайти ко мне и перекусить? Теперь как раз час, а возвращаться на ленч в гостиницу было бы глупо. Я специально приготовила столько, чтобы хватило на троих». Сестра Хопкинс была приятно удивлена. «Ах, мисс Карлайл, да чего же вы заботливы! И в самом деле очень не хотелось бы прерывать работу, а потом снова тащиться сюда из деревни. Я-то надеялась, мы управимся здесь за утро. И даже пораньше сделала обход своих больных, но, похоже, тут хватит хлопот на целый день». «Спасибо, мисс Эленор, вы очень добры», — тепло поблагодарила ее Мэри. Они втроем пошли к дому. Эленор оставила парадную дверь открытой. Они вошли в прохладный холл. Мэри слегка вздрогнула. Эленор бросила на нее быстрый взгляд. «Что случилось?» «О, ничего. Просто почему-то стало не по себе. Этот мрак после яркого солнца...» «Странно», — тихо сказала Эленор. «Именно это ощущение я испытала сегодня утром». Сестра Хопкинс рассмеялась и сказала громким, бодрым голосом. «Давайте, давайте, расскажите еще, что в доме водится привидение. Я, например, ничего такого не чувствую». Эленор, улыбнувшись, повела их в гостиную, расположенную справа от входной двери. Там были подняты шторы, распахнуты окна, поэтому комната выглядела очень уютной. Эленор прошла через холл в буфетную и вернулась с большим блюдом с сандвичами. Она протянула блюдо Мэри. «Прошу». Мэри взяла один сандвич. Эленор стояла и смотрела, как ровные белые зубы девушки погружаются в хлебную мякоть. Эленор на мгновение задержала дыхание, потом чуть слышно выдохнула. Она так и стояла, прижимая блюдо к груди. Но затем, поймав голодный взгляд сестры Хопкинс и увидев ее полуоткрытый рот, торопливо протянула блюдо ей. Сама Эленор тоже взяла сэндвич и сказала, как бы оправдываясь, собралась приготовить кофе, но забыла купить. «Правда, если хотите есть пиво...» «Знала бы, принесла бы с собой чаю», — огорченно заметила сестра Хопкинс. «В буфетной есть немного чая в банке», — рассеянно отозвалась Эленор. Сестра Хопкинс оживилась. «Тогда я пойду поставлю чайник. Молока, наверное, нет?» «Я немного купила», — сказала Эленор. «Ну, значит, полный порядок», — подытожила сестра Хопкинс и поспешно вышла. Эленор и Мэри остались одни. И тут же возникла странная напряженность. Проведя языком по пересохшим губам, Эленор деревянным голосом спросила, чтобы как-то начать разговор: «Тебе нравится твоя работа?» «Да, спасибо. Я очень вам благодарна». Внезапно с губ Эленор сорвался хриплый смешок. Этот смех так не вязался с ее обликом, что Мэри уставилась на нее в изумлении. «Тебе вовсе не стоит так пылко меня благодарить», — сказала Эленор. «Я не думала, то есть...» Смущенно пробормотала Мэри и замолчала. Элинор смотрел на нее таким пытливым и таким странным взглядом, что Мэри вся съежилась. «Что-нибудь не то?» — осмелилась спросить она. Элинор быстро встала и, не глядя на девушку, спросила: «А что может быть не то?» «Вы так смотрели?» — прошептала Мэри. «Я смотрела?» — усмехнулась Элинор. «Прости, пожалуйста. Такое со мной иногда случается, когда о чем-нибудь задумаюсь». В дверь заглянула сестра Хопкинс, радостно сообщила: «Ставлю чайник», и снова исчезла. На Элинор вдруг напал приступ смеха. Полли поставила чайник. Полли поставила чайник. Полли поставила чайник. Скоро все будем пить чай. Помнишь, как мы играли, когда были детьми? Конечно, помню. Когда мы были детьми. Как жаль, что невозможно вернуться в то время. Правда, Мэри? А вам хотелось бы? Спросила Мэри. Да, да. Страстно произнесла Элинор. Ненадолго воцарилось молчание. «Мисс Элинор, вы не должны думать...» Вдруг вспыхнув, сказала Мэри и замолчала, увидев, как напряглась Элинор, как гордо вскинула она подбородок. «Что я не должна думать?» — холодно спросила она. «Я забыла, что собиралась сказать», — забормотала Мэри. Тело Элинор расслабилось, как если бы опасность миновала. Вошла сестра Хопкинс с подносом, на котором стояли коричневый заварной чайник, три чашки и молоко. «А вот и чай», — объявила она, и тем самым, сама того не подозревая, разрядила напряженную атмосферу. Она поставила поднос перед Элинор, та покачала головой: «Я не хочу», и передвинула поднос к Мэри. Мэри наполнила две чашки. «Чудесный крепкий чай!» — удовлетворенно вздохнула сестра Хопкинс. Элинор встала и подошла к окну. «Вы уверены, что не хотите выпить чашечку чаю?» «Мисс Карлайл», — настаивала сестра Хопкинс, — «это пойдет вам на пользу». «Нет, благодарю вас», — тихо ответила та. Сестра Хопкинс осушила свою чашку, поставила ее на блюдце и пробормотала: «Пойду-ка выключу чайник. Я ведь снова его поставила, на случай, если мы не напьемся». Она выскочила из комнаты. Элинор отвернулась от окна. «Мэри?» — проговорила она, и в ее изменившемся голосе прозвучала отчаянная мольба. «Да!» — быстро отозвалась Мэри. Лицо Элинор помрачнело, губы сжались, выражение отчаяния стерлось, и осталась лишь маска холодного спокойствия. «Нет, ничего», — сказала она. Тяжелая тишина повисла в комнате. «Как все странно сегодня», — подумала Мэри. «Как будто мы чего-то ждем». Элинор отошла от окна, взяла поднос и поставила на него пустое блюдо из-под сандвичей. Мэри вскочила. «О, мисс Элинор, позвольте мне...» «Нет-нет, не надо, я все сделаю сама», — резко возразила Элинор. Она вышла с подносом из комнаты. Оглянувшись через плечо, она увидела у окна Мэри Джаррард, юную, полную жизни и красоты. Сестра Хопкинс была в буфетной. Она вытирала лицо носовым платком. Услышав шаги Элинор, она резко обернулась и воскликнула: «Какая же здесь жара!» «Да, окно выходит на юг», — машинально ответила Элинор. Сестра Хопкинс взяла у нее поднос. «Позвольте я вымою, мисс Карлайл». «Что-то вы не очень хорошо выглядите». «О, со мной все в порядке», — сказала Элинор. Она взяла кухонное полотенце. «Я буду вытирать». Сестра Хопкинс сняла нарукавники и наполнила тазик горячей водой из чайника. Взглянув на ее запястье, Элинор рассеянно сказала: «Вы укололи руку». Сестра Хопкинс рассмеялась: «Это о розу возле сторожки. Сейчас вытащу шип». Роза у сторожки. Воспоминания волнами накатывали на Элинор. Ссоры между ней и Родди. Войны алой и белой розы.